Было уже половина третьего, когда в штабе появились пикировщики. В кавычках, потому сразу заявили, что делать это даже днем они не умеют. Машин у них 12 осталось. Из них два П-2Р, которые в бомболюках имели стационарный АФА и для бомбежки не годились. Итого 10. Рабов всего 6, для остальных нет 2,5-килограммовок. Будут использованы сотки в мотогондолах и 25-килограммовки в люках и пакетах под крыльями. Маршрут проложили аж через Аполье, чтобы сбить противника с толку. После атаки отход на восток, потом через Сколпино домой. Так как разработка маршрута прошла без Крахалева и Кандаурова, и уже на плане стояла подпись Самохина, тем ничего не оставалось делать, как надиктовать координаты поворотов в свой штаб и дать команду на вылет. Сопровождать отправили Сашу Хабарова в составе третьего звена. Какой-то урон аэродрому был нанесен. Бомбили курсом 90 просеку в лесу, которой до войны не было. Я-то знал конфигурацию этого аэродрома, который 2 года был для нас домом родным. И где немцы прятались от бомбежек и выставляли нелетающие самолеты, мне было хорошо известно. С детства. На фотографиях отмечались пожары и взрывы. Там же в лесу был склад боепитания и ГСМ. Хабаров удачно провел штурмовку прожекторов ПВО и фактически сорвал постановку заградительного огня. Эскадрилья пешек шла на большой высоте, бомбила с горизонтали и шумела здорово. Сопровождающее звено, наоборот, шло на малой и впереди бомбардировщиков, и заходили они со стороны выры, правее и под углом к линии просеки. Немецкие батареи стояли до и после будущей улицы Куприянова. После атаки истребителей у немцев осталось только 2 прожектора на станции за железной дорогой. Пара немцев после атаки взлететь не смогла. Ее тоже обстреляли, но поджечь не смогли. Тот же день оберст-лейтенант Траутлофт отправил в Берлин шифровку, что настоятельно требует прислать новейшие ФВ-190 с ночными прицелами, так как гроссераты действительно появились в ночном небе Петербурга и проявляют активность. Еще в 5 утра стало понятно, что немцы не отказались от своих планов – стереть Балтфлот бомбами. Активизировалась работа радиостанции в острове, Пскове, Тиле. Там базировались большие немцы. Петр позвонил Самохину, но за него ответил адъютант. «Командующий отдыхает. Разрешил вам действовать по обстановке». 12 самолетов взяли курс на Тарту. Погода, вежливо говоря, была не очень. Низкие облака. Правда, невысокой плотности с вытянутыми разрывами. Запасной целью были те же самые Торошковичи. Лишь на подходе к Дову, когда прошли сланцы, оператор обнаружил цели. Над Чудским озером поднималась немецкая «Свинья». В растянутом строю находилось около 50-60 юнкерсов 88. Тяжело груженные машины подходили к восточному берегу озера, когда их выставили на фон посветлевшего востока и взяли в прицелы 24 пушек и такого же количества пулеметов. Атака с 3,2 снизу. У этих машин это ахиллесова пята. Нижняя огневая точка сдвинута вправо и кабина стрелка тесная с небольшим ходом пулемета. Работали в основном из пушек. На обратном возможен бой с истребителями. Весь экипаж у «Юнкерса» находится в небольшой кабине с довольно высоким фонарем. 6 замыкающих машин и ИКГ-1 одновременно были атакованы из темноты. Строй не сомкнут, скорость в наборе маленькая, а облачность узкая и рваная. Канал связи забит помехами, и тут же последовала атака головных машин. Опять одновременно, но на этот раз вторая «шестерка» ушла вверх с переворотом, стремясь выйти из-под возможного обстрела на косой петле. Нервы и отсутствие команды ведущего, который получил снаряды по кабине слева, а штурвал у машины один, и его бомбардир нажал на сброс боезапаса, вызвали массовое сбрасывание бомб у остальных машин. Задача выполнена. Пусть летят куда хотят. Петр подал команду «Сбор» и развернулся на обратный. Возвращение домой могло быть сложным. До 6.18 еще 2 раза атаковали группы бомбардировщиков. В последней группе были Ю-87 с большими тоннными бомбами под фюзеляжем. У этих немного задержались, они наиболее опасны для кораблей. Затем отрывались от 8 истребителей, почти стелясь над лесом. Они отстали и потеряли эскадрилью, но Петр развернулся и атаковал их сзади снизу. Сбили 4 замыкающих и повернули на Кронштадт. Через полчаса выйдет солнце. Собраться для нанесения удара по флоту эскадрилья не дала. Это главное. Но счет явно в нашу пользу и будет учтен командованием, как нашим, так и немецким. Треугольник Лисий нос Тарту Луга мы освоили. Пастись там никому не удастся. Жаль, силенок маловато, и те раздергивать на несколько целей приходится. Денис Степанович уже поднял остатки двух полков 61-й на Чайках, Ишаках и Мигах встречать остатки армады и подчищать небо от них. Хабарова он придержал, как резерв, до пополнения остальными запасов топлива и боекомплекта. Но немцы отвернули. Лишь несколько бомбардировщиков на малой высоте попытались прорваться, но не к Кронштадту, а к Пушкину. 71-й ИАП отлично по ним сработал, и без потерь. Следующий вылет организовали уже на прикрытие действий 71-го и 73-го полков. Чайки, Илы и Пешки работали по позициям немцев между Красногвардейском и Дудерговскими высотами и на подходах к Пушкину. Целями для БШУ были артиллерийские батареи 105 мм, пытающиеся выбить наши войска из тайцев, кирпичного завода Свердлова и высоты 94 у деревни Новой. Немцы здесь пытались задержаться на плацдармах на левом берегу Ижоры для будущего штурма города. Это была вотчина Траутлофта, который уже поселился со своим штабом в Царском дворце. Из Сиворец до Ваи и Ваелова всего 16 километров. Это требование конфронта. Ведь налеты на Кронштадт, помимо давления на флот, действовали в первую очередь на красноармейцев, морских пехотинцев и бойцов народного ополчения. Когда в воздухе черно от немецких самолетов, то руки начинают дрожать, прицелы сбиваются, и в сердца забивается страх, а в голове пульсирует одна мысль – все, сходил за хлебушком. Узнав, что у флота есть еще порох в пороховницах, генерал армии приказал все имеющиеся силы бросить на самое угрожающее направление. Приказы посыпались один за другим, часто взаимоисключающие. Какое-никакое взаимодействие с Левашовым, Бычьим полем и Лесакадемией было установлено. Мы втроем, Петр и Степаныч, проработали чисто тактику, ведь остатки флотских машин бросали прямо в пасть 54-й. А у нас только 16 летчиков. Степаныч на боевом посту и на вылет не пойдет. Его дело дирижировать этим оркестром. Первыми пошли чайки 71-го полка. Их подхватят у выхода из-за дампморканала и шачки непосредственного прикрытия. Выше пойдут пешки с задачей быть над целями через 5 минут после чаек. Их прикроют 3 мига и 2 наших лага. Все машины высотные и вниз не пойдут. А между ними в серединке будут работать 7 пар свободных охотников на лаг-3М. Петр обменялся с Захаровым машинами, решил опробовать заводчанина, куда перенесли станцию постановки помех с его лага. Там, где у стандартного самолета стоял неудобный блок настройки океана, Петр на своей машине воткнул генератор белого шума, подстроенный по выявленным немецким частотам. Мощность, конечно, мизерная, но шум противный, и слышали его только немцы. Долго выдержать такое в наушниках никто не мог. Слушатели вставали и уходили с концерта, чего, собственно, и добивался маэстро. Наличие переменного контура позволяло настроиться на ходу, зафиксировать несколько каналов, короче, влиять на условия связи в месте боя. Такая же, но с автоматической перенастройкой, кнопка могла быть использована и на своих каналах, как дуплексной, так и симплексной связи, чтобы прервать болтуна или забить передачу ненужных сведений. Различие было в том, что для своих стояла нефиксированная, нормально разомкнутая кнопка, а на немецких – тумблер. По уму, такие приборы надо ставить на все машины командиров звеньев минимум. Но началась война, и канал получения электронных ламп иссяк. Задумка, как это сделать, была, но существовала одна маленькая проблема – режим перемещения по городу. В городе осадное положение, множество патрулей, комендантский час и прочие удовольствия. Из-за этого не удается посетить мать и сестричек. Постоянный ночной пропуск у него еще отсутствовал. Маме отправил письмо и телеграмму с почты поселка. Но ответа еще не получил. Я знал, что бабушка пошла добровольцем, заряжающим орудие в батарею на стрелке. Но Петр этого не знает. Все, взлет. На этот раз заправлено только 3 из 5 баков. На большей части машин сняты камеры. Высоту не набираем. Идем на максимале у самой земли. Задача – войти в соприкосновение с противником в момент выхода из атаки наших чаек. Строй эскадрильи разорванный, с визуальным контактом только с 2 парами, между которыми 500 метров. У Красного села нас Степаныч чуть придержал. Торопимся, немцы еще даже не взлетели. Конечно, атака самих Сиворец была бы предпочтительней, но там немцы столько зениток наставили, что всеми имеющимися силами это сделать затруднительно. Еще много зениток было у Гатчинского дворца. Для взятия Красногвардейска 18-я армия использовала силы 3 армейских корпусов, 2 из которых были моторизованными, 41-й и 56-й. Правее действовала 16-я армия генерала Буша, 26-й армейский корпус. Это ее, 39-й мотокорпус, замкнул кольцо вокруг города. Сам по себе наш удар – комариный укус, но его требуется использовать для нанесения невосполнимых потерь основному противнику – 54-й истребительной эскадре. И Петр сменил тактику. До этого он оттягивал противника от бомбардировщиков, подставляя хвост. Сейчас предстояла атака схода. Буки, глаголь, есть. И переход на туркменский. Для каждой из семи пар даются свои цели. Немцы уже маневрируют и пытаются атаковать на выходе из атаки тройки чаек, подставляя хвосты под удар снизу. Щелчок тумблером последует только после того, как враг нас заметит. Огонь. Четыре трассы рвут мессер ведущего. Капитан Антохин решетит ведомого. Чайки ушли на вираж. Атака на них сорвана. Они разворачиваются для удара по земле. Шесть пар охотников удачно сработали. Одна из пар немцев виртуозно увернулась от атаки, маневром у самой земли. Мессер легче Лага. Этот маневр у него получается лучше. Но ее уже берут в клещи Хабаров и Пехов, позволяя Звягину спокойно набрать высоту. Степаныч дает новые цели, часть немцев пытается забраться выше к подходящим пешкам, на них устремились миги верхнего прикрытия, еще одна пара чуть в стороне набирает высоту. У немцев сменился голос диспетчера, в этот момент Петр щелкнул тумблером и перекрыл передачу данных от наземника к звену мессершмиттов. Он находился между ними и сиворицами. Это было важно, так как сверху на немцев пикировали миги, а снизу подходила пара Звягина. Выше 5000 МиГ вообще-то превосходит Фридриха даже по огневой мощи. 3 БС и 2 ШКАСа. Их еще не ободрали. Пешки отбомбились, точнее сбросили бомбы с пологого пикирования и пошли назад. Немцы больше машины не поднимают. Две пары крутятся возле сиворец. Пара охотников пытается завязать бой с Захаровым на высоте. Три пары ведут бой с четверкой Хабарова и тройкой МиГов. Петр собирает шестерку и набирает высоту, чтобы помочь Хабарову. Но после того, как вспыхнул еще один мессер, оставшаяся пара и ведомый второй свалились в пике, попытались уйти за счет этого. Три пары Петра на встречных курсах их обстреляли, еще двух повредили, но разворачиваться было бессмысленно. Немцы уходили. А Захаров продолжал хороводить с немцами на высоте, выписывая белые круги инверсии, иногда украшая их трассами. К сожалению, с тремя баками по дальности мы были примерно равны с мессерами, совсем не намного превосходя их по этому параметру. К тому же наверх подходили миги, поэтому бой наверху закончился ничьей. Немцы из его вышли. Захаров преследовать их не стал. Опять отказала пушка у обоих лагов, а двумя пулеметами много не навоюешь. Линдеман немедленно вызвал к себе Траутлофта. Оба жили в одном дворце. Но оберст-лейтенанта пришлось ожидать, он, видите ли, в воздухе. Прибыл в шлемофоне и комбинезоне, от него несло порохом и бензином. Не мог переодеться? В чем дело, оберст? До каких пор мне терпеть удары русской авиации, которая, по вашим же словам, давно уничтожена, и вы действуете свободно? Генерал обострял, не зная исход вчерашних налетов, и что под Петербург прибыли гроссы Ратте. Но требовалось отводить не успевшие окопаться войска с плацдармов, на которые русские обрушили огонь тяжелых корабельных орудий у позиции у Дудергофа, перемалывая там все, что только можно. Требовался козел отпущения, и Линдеман выбрал такового. «Господин генерал, дело не только и не столько в больших крысах. У русских явно сменился командующий авиацией. И он знает, что исправных машин у меня совсем чуть-чуть, коммуникации растянуты до предела». Мы вынуждены были снять последний шварм с Волховского направления, так как ночным ударом у меня выведены из строя полностью или значительно повреждены 12 самолетов в Сиверской. Вы не укрыли самолеты? Для меня это новость. Самолеты были рассредоточены в лесу, мы согнали пленных, захваченных 16-й армией, и за два дня оборудовали площадку, которую накрыли маскировочными сетями. Но русские ударили бомбами именно по ней. Служба безопасности выяснила, что перед этим ночью несколько человек из пленных предприняли попытку побега, трем из них это удалось. По всей видимости, они сумели каким-то образом передать эту информацию русскому командованию. Мы предприняли меры по предотвращению новых таких попыток. Каждый пятый военнопленный был расстрелян. Но я не могу отказаться от использования пленных для скорейшего оборудования всех аэродромов Гешвадера. Сколько у вас исправных самолетов? После сегодняшнего боя их осталось 9. Есть еще 4, но они находятся под Сальцами. обеспечивают оборону и сопровождение правого фланга группы армий. Там такого не наблюдается, потери есть, но они незначительны. Я направил в адрес рейхсмаршала радиограмму о срочном направлении сюда для борьбы с крысами новых наших кошек. Ответ получен. Через 2 дня перегонщики доставят новые машины. 2 дня, Оберст, не более. Через 2 дня пробить эту чертову оборону у Дудергофа. Я вынужден отвести войска с плацдармом... Я вынужден отвести войска с плацдармов на левом берегу Ижоры, и вина на этом целиком лежит на Люфтваффе. Я доложу об этом фельдмаршалу, а он выше. Подумайте об этом. Дворцы Петербурга уже видны в бинокль, но сделать фото напротив них вам может и не удастся. Я наблюдал за сегодняшним боем с наблюдательного пункта в левой башне дворца. Ваши люди были просто беспомощны. Русские сменили тактику. Раньше гроссератты открыто в бой не вступали, уходили за счет большей скорости и били тогда, когда у нас начинался отход, то есть не было топлива, боеприпасов и времени с ними связываться. Большой маневренности они не показывали. Сегодня выяснилось, что и по вертикальному, и по горизонтальному маневру они имеют значительное превосходство, не говоря уже о мощности огня. Организованный ранее радиоперехват с помощью офицеров бывшей царской армии в качестве переводчиков по совету летчиков Финляндии мало чего дает. Они используют код для переговоров, в отличие от нас и остальных русских. Их действия скрытны и непредсказуемы. Я сегодня дрался с парой русских лагов на высоте 10-11 километров. По используемому каналу связи эти машины принадлежат этой группе русских. Я решил сбить их, чтобы попытаться захватить летчика оттуда и осмотреть оборудование этих самолетов. Но мне этого не удалось. Прекрасно слетанная пара, в кабинах которых сидят настоящие асы. ЛАГ — очень крепкая машина, сбить ее трудно. Но этим двум даже зайти в хвост не удалось. Правда, у нас отказала связь. Они же действовали слаженно и агрессивно. Но у них отказали пушки. Сначала у ведущего, он всего 3 выстрела из нее сделал. А возможности ее перезарядить мы ему не давали. А потом и у ведомого. По нам они попадали, и у меня, и у Хольца есть пробоины. Хольца привез дыру на хвосте от их пушки. Если остальные пилоты их группы такие же асы, то проблем у нас будет с ними много. Надеюсь, что новые машины дадут нам возможность рассчитаться за камерадов. Речь не мальчика, но мужа, полковник. Признавать опасность и достоинство врага, но стремиться к бою с ним – это тевтонский дух. Ваших объяснений достаточно. Я смягчу формулировки. Но срока я не изменю. Фельдмаршал требует ключи от города. Мои войска стоят у его стен ближе всех. Во время 2-го и 3-го нашего налета на позиции 18-й армии противодействия со стороны немецких истребителей не было. Они притихли и ожидали пополнения. В середине дня начался отвод их войск с плацдармов. Наши войска занимали утерянные было позиции на Ижорском рубеже, вновь зарываясь в землю, убирая мины-ловушки, поправляя блиндажи и дзоты. Артиллерия «Авроры» перенесла огонь, выселяя непрошенных жильцов из музея. В 16:00 из Стаханова прилетела 2-я эскадрилья полка во главе с новым батальонным комиссаром Алтуфьевым. К сожалению, большая часть летчиков, сержанты выпуска 40-го-41-го годов, в основном 2-годичники. Их еще учить и учить требуется. Доложились начальству, Смирнов, Кузнецов и, главное, Самохин, приказали отправить всех, не имеющих боевого опыта, во 2-й и в 3-й запы флота, в Паголду под Тихвином и в Богодухово. Вместо них из Кронштадта и Левашова перевели безлошадных летчиков. Нам же требовались срочно блоки переключения каналов связи для этих машин и кварцы. С этим вопросом Петр обратился к Кузнецову, так как, в отличие от остальных, он имел высшее образование. В результате в полк передали из города автомашину М1 с водителем, который привез пропуск с комплектом каких-то хитро зашифрованных отметок, которые открывали доступ на различные объекты, в том числе склады ВМФ и оборонные заводы. Уже после решения этого вопроса стало известно, что Гудков на большинстве машин поставил РСИ-3М1 и РСИ-3М2, а к остальным прислал недостающие комплектующие. Но Петр поездку не отменил, и сразу после прихода машины выехал на лесную сторону к заводу Светлана. Завод встретил его запустением, но он охранялся, его цеха использовались как продовольственный склад. Начальник караула внимательно прочел удостоверение. А сюда зачем? Здесь кто-нибудь из руководства завода остался, и где его найти? Один цех работает, есть люди в техникуме и в отраслевой лаборатории. Остальное все, склады различные. Замечательно. В лабораторию разрешите пройти через территорию? «Нет, там закрыто и опечатано. Обходить придется. В цех пойдете?» «Да, конечно. Вас сопроводят». Женщина в синем ватнике с неизменным наганом и с карабином провела его закоулками до цеха. Основной его продукцией были именно мощные радиолампы. Там он представился двумя фамилиями и показал орденские книжки с исправлениями. Официальный характер разговора мгновенно ушел в сторону оксидных катодов, новых методов нанесения и прожига, в прочие конструкторские дебри. Такой вопрос. Здесь, на Светлане, выпускались магнетроны для РЛС «Наяда» Ми-202Д. Делали такие, здесь и делали. Так, отлично. А что из этого списка можете сделать здесь? Вот эти 15 позиций, остальное — это маломощки, третий цех. Его оборудование не вывозили, он к взрыву подготовлен. Макар Иванович, а люди, заводчане еще есть? Ну, как-нибудь. Увозили только тех, кто хотел, и тех, без кого не сделать ничего. А так, вокруг стариков полно, с руками и головой. А рабочий паек много больше иждивенческого. У меня очередь стоит из тех, кто хотел бы поработать. Но пока заказов нет. Будут, народ найдем. Голодно, товарищ ночных. Спасибо, Макар Иванович. Увидимся. Как там немец? Жмет? Что-то второй день нет бомбежек. Бомбежки мы сорвали. Теперь хотим локаторы делать. На яду Б и на яду М. Ну, по части сборки это не ко мне. Это на Лесном и на Ваське. Я позвоню им, поговорю. У них тоже ремонтируют радиостанции поврежденные, и тоже заказов мало. Вохровка, как только вышли, сразу поинтересовалась. А правда, что бомбить больше не будут? Постараемся, правда постараемся. Господи, страх-то какой был. Лишь бы не бомбили. Политотдел флота базировался не в Кронштадте, а в городе, на Исаакиевской площади, в здании бывшего германского консульства в Ленинграде. Большую часть здания занимал госпиталь. А политотдел ютился, без всякого смеха, в двух комнатах отдельного домика во дворе, предназначенного для охраны. Перед войной их перевезли в Таллин, который стал главной базой флота. Старое здание нашло новых хозяев, готовят им хоромы в Адмиралтействе, но туда они переедут много позже. Кажется, в 43-м. Там Петр нашел Смирнова и рассказал ситуацию. И зачем? Я понимаю, что вы специалист в этом вопросе, но какую пользу это может принести городу и флоту? Три станции могут надежно запеленговать место, откуда бьет вражеская батарея, и корректировать огонь по ней. Нас тут трижды гоняли бомбить батареи у Красногвардейска. Бомберы отчитываются, снайперским ударом разнесли в щепки, и ведь не врут. По бревнышкам раскатывают ложные позиции, а батареи как били, так и бьют. И еще Риф, Залп, Заря, Редан. Отличные станции, но они корабельные, а Наяда 3,5 машин в разной комплектации. Она мобильна. Может быть использована как в авиации, так и в артиллерии. Она нужна как хлеб. А город мы удержим, а это рабочие места. Люди есть хотят. Мне на заводе так мастер и сказал. Дайте заказы, людей мы найдем сами, без всякого отдела кадров. Рабочие говорят, товарищ дивизионный комиссар. Смирнов оперся на стол локтями. Молчал и о чем-то думал, потирая большим пальцем правой руки левую. Закурить есть? Петр достал пачку Беломора. Вот что, заседание по этому поводу будет на днях. Я сообщу Щербакову и Кузнецову о ваших предложениях. Почему Кузнецову, потом узнаете, забирают его от нас. Жаль, но, конечно, масштаб для него мелковат. Есть такое. Если ответ будет положительным, то оборонпромобкома с вами свяжется. Вы на машине? Захватите с собой для полка, там подарки летчикам-орденоносцам, именные. О действиях 13-го АРАП ВМФ в 21 час Софинформбюро будет говорить. Готовится приказ ставки о вашем переименовании, но это пока секрет. Попросите номер не трогать, пожалуйста, он нам удачу приносит. Смирнов ухмыльнулся, ничего не ответил, что-то пометил карандашом у себя в бумажках. Отсюда до дома рукой подать, но главная дверь в квартиру заколочена крест-накрест. Спустился вниз. На одной из дверей увидел листочек, уполномоченный домкома. Им оказалась пожилая пенсионерка. Ночных? Девочки выехали в Пермь вместе с детсадом 3 сентября, обе. Вот запись. А мать твоя в ополчении. Заходила один раз, когда девочек отправляли. Зенитчица она. Придет, что передать? Запишите мою полевую почту. Я здесь, на севере, напротив Кронштадта. Телеграмму приносили. Она на почте. Грохочет. Когда же это все кончится? Закурить есть? Передав женщине несколько папирос, Петр повернулся и вышел к машине. Его путь лежал через стрелку, поэтому я перед ней подал ему мысль постоять у парапета, Там, где их всей семьей снял на второй день после приезда в Ленинград батальонный комиссар ночных. Тоска, что не успел и, может быть, никогда больше не увидит родных, глодала Петра. Он вытер глаз и попросил водителя остановиться у стрелки. Магический пропуск на часового подействовал. Он козырнул и разрешил пройти на батарею. Стрелку не узнать. Вся в брустверах, землянках. Две когда-то песчаные дорожки покрыты дерном. 6 орудий в орудийных двориках, наблюдательные посты на самих колоннах. Аккуратные штабели больших ящиков. Молоденький лейтенант обратился. «Товарищ капитан, разрешите узнать цель вашего прибытия на батарею?» «Вон там, постоять. Вот, видишь? Это я. А это мама и две сестры. 36-й год». Вернулся, дверь заколочена и никого. Лейтенант щелкнул фонарем, быстро посмотрел на фото, чему-то улыбнулся. «Пожалуйста, проходите, товарищ капитан. Уважительная причина. Разрешите идти?» «Да, конечно. Вас это не касается. Хочу немного постоять один». Петр прошел к парапету, где-то внизу плескалась вода. Вдруг чьи-то руки его обняли. «Петенька, живой!» Он обнял бабушку, приподнял ее, потом поставил на место. «Ты здесь? Каким образом? Ты же майор госбезопасности!» «Нет, я красноармеец, заряжающий вот этого орудия. На батарее не знают, что я майор запаса. Не говори им. Отсюда я не уйду. С этого места орудие может сжечь танки, откуда бы они ни подошли. Ты-то как здесь?» «Мышление у тебя так и осталось штабное. Уже и директриса прикинула, и возможность накрытия. Ты же можешь больше». «Я им не верю, Ворошилову и компании. Только пыль в глаза умеют пускать. Поэтому буду исполнять свой долг здесь. Потом поговорим на эту тему. Ты не ответил». «Я здесь вместе с моим полком. Перелетели 2 суток назад. 4 суток, как мою эскадрилью начали переформировать в полк. Базируемся в Лисьем носу. Может быть, перейдешь к нам? Я поговорю, вряд ли мне откажут». «Ты под Лугой был?» «Не был, а я была. Этих нелюдей, которые женщин и детей гусеницами давили, жечь надо. Я останусь здесь, на батарее. Ой, шашку отцовскую забери. Он всегда хотел, чтобы она тебе перешла от него». Он пошел вначале за ней, но потом остановился и закурил. «Опять этот лейтенант просит закурить. У вас замечательная мама. Планирую ее командиром расчета поставить. Я командир взвода. Это 2 моих орудия. Это еще до меня было. Видите, парапет посечен. Это 100-килограммовка с Юнкерса. Расчет почти полностью погиб. Остался в живых только горизонтальный наводчик. Она подбежала к орудию и встала на место заряжающего и вертикала. С того дня она у нас и служит. Мы ее бережем». Петр зло махнул головой. «Мать не переубедить. Она упряма и принятых решений не отменяет». Она передала шашку. «И думать не смей меня с батареей забирать. Я здесь нужнее. Да и тебе такой обоз совсем не нужен. А девочки? У тебя 2 дочерей. Каково им в детдоме? Не трави душу. Без тебя слез хватает. Ну вот что. Спорим, что через месяц ты сама запросишься отсюда. Я не дам стрелять вашей батареей. Иди и слушай радио про мой полк. В 21 передадут». Он распахнул шинель и показал полную грудь орденов. Ленина, 2 знамени, 2 КЗ и медаль за отвагу. Развернулся и пошел к машине. «Петя, Петенька!» — он обернулся. «Мать так и стояла на том же месте. Береги себя, если что, девчонок найди». Вот упрямится. Не бабское это дело — воевать. Впрочем, она на войне провела большую часть своей жизни. Эта мысль буквально пульсировала у него. Он осознавал, что мать имеет на это право. Это ее революция, ее страна, и она знает свой долг перед ней. Надо найти Веру и Нину. Больше всего она нужна им. Он уже вырос, и в ее опеке и поддержке больше не нуждается. 3 остановки по пути для проверки документов, затем раздача подарков. Черт, забыл передать матери свой пакет. Пакета в армии гораздо меньше, чем в ВВС. Полк уже выслушал Левитана. Эскадрилью он предложил переформировать, с целью ускорения ввода в строй новых людей. 4-е звено ночью сопровождало 2 разведчиков к Тилю, это под Тарту. Остальные отдыхали. Завтра с утра вывозные полеты для вновь прибывших летчиков, сдача ими зачетов по связи и сигналам. Большинство из них так и уснули с конспектами на лице. Полк жил обычной фронтовой жизнью в период небольшого затишья на фронте. А командир озадачил комиссара небольшой просьбой организовать поиск своих сестер. На официальные запросы отвечают быстрее и подробнее. 17 сентября с утра Петр занимался полетами и занятиями по тактике с вновь прибывшими. Особенно тяжело проходили именно занятия. Люди имели свой, проверенный в боях на других машинах, опыт. Большинство из 61-й бригады прошли две войны, как и Петр, имели сбитых, но управлению в бою не поддавались. Не привыкли к такому и мало обращали внимания на приборы. Да еще если команду передают не по-русски. Пришлось ссылаться на первый опыт перехвата с наведением, о том, как тихоходные финны свободно уходили от преследования за счет того, что их радиоразведка слышала переговоры. Показал, что процент холостых вылетов в первой эскадрилье очень мал, и что он подрос только на Ленинградском фронте. Говорили и об опасности строя клин в построении звена, о дистанциях в бою. Разбирали типичные ошибки в построении маневров. В общем, закладывали основы слетанности. Уже к обеду каждый из новеньких попробовал себя в воздухе с наведением на цель туркменским способом. Там другой порядок начала маневра, и есть необходимость запоминать и приводить к норду положение видимых ориентиров. То есть чувствовать свой курс и положение в пространстве. Из новичков в первую эскадрилью пошли только те люди, которые хорошо владели слепым полетом и умели маневрировать ночью. Таких нашлось только 6 человек, остальные допуск к ночным имели, но строем ночью не летали. Как стемнело, приступили и к этим упражнениям. Но жизнь внесла свои коррективы в процесс обучения уже в 04:24 на следующую ночь. Обнаружили 3 крупные цели, выслали звено. Цели подошли ближе. Оказалось, что за собой они ведут цепочки мелких целей, еще несколько более быстрых описывали круги над ними. Сыграли боевую тревогу. Петр назвал фамилии 17 человек, идущих с ним к цели, но остальные просто сказали, что «мешать не будем, взлетаем все, командир». Радиомолчание, даже на взлете, наведение раздельное, строго по очереди, друг другу не мешать. Пошли не напрямую, обогнули Кронштадт. Над заливом набрали высоту и на приглушенных, под прикрытием ночного обстрела позиций немцев в районе Клопорья, пересекли линию фронта на высоте 8 километров. Работали на 13-м канале, который еще ни разу здесь не использовали. В районе южнее Нарвы визуально обнаружили 3 цели с зажженными АНО. Звено капитана Пехова под ними. Готово к атаке. Петр передал ему. 1 цепь наш, Сумма. Звено разделилось и атаковало Ю-90, которые, естественно, вырубили огни. Каждое звено переключалось на свой канал, и 4 оператора наводили по одному самолеты из разных звеньев на цели. Еще 2 выводили их из атаки и возвращали в строй. У немцев наведения не было. Пехов самостоятельно добил уцелевший транспортник, затем вернулся в строй. Последовательные атаки позволили основательно прорядить фокеров, часть из которых еще и не погасила кормовой. Траутлофт сам себя перехитрил. Желая уложиться в срок, послал своих людей в учебный полк дивизии в Пярну, отобрать там самых лучших. Не желая рисковать, послушался совета из Берлина использовать для перегона летчиков-перегонщиков из Бремена и Рехлина, которым и понадобились лидеры, чтобы не заплутать ночью над незнакомой местностью. В результате лишился большой части пилотов, принимавших участие в восточной кампании с самого начала. Поспешишь – людей насмешишь. В результате в Красногвардейской и Сиверской приземлились только БФ-109Е из Р-группы, на которых начинали кампанию, правда, с восстановленными и новыми двигателями. Они самостоятельно вышли из боя, потому что русских было много, атаковали с разных сторон и очень слаженно. Как будто кошки, которые в ночи видят, и 9 из 36 высланных Герингом ВФ-190А первой серии еще без пушек с пулеметами МГ-36А. Общую красивую картину испортили действия 3 летчиков, только что переведенных из 61-й. Один после атаки и промаха самостоятельно пошел на разворот, чтобы добить. Второй раз промахнулся и помешал другому сбить противника. Чуть не столкнулись. 2 бросились в атаку на горящий транспортник и получили от его стрелка пробоины, сунувшись к незнакомой машине. На первый раз все было предельно строго. Их сразу после вылета от полетов отстранили и отослали в ЗАП. Вместо них прислали новых. Немцы заявили целых 6 сбитых Гроссераты, видимо, чтобы поднять дух у своих. До рассвета 3 звена сопроводили 3 девятки ДБ-3Ф к Сиворицам, которая продолжала светить прожектором, пытаясь собрать уцелевших. В 12 часов прослушали решение ставки ВГК и приказ Наркома обороны Союза СССР от 18 сентября 1941 года номер 308 четырем стрелковым дивизиям Союза СССР 100-й, 127-й, 153-й и 161-й за боевые подвиги, за организованность, дисциплину и примерный порядок были присвоены почетные звания «гвардейские» и новые войсковые номера, и они были переименованы и преобразованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские соответственно. Кроме упомянутых дивизий, этого почетного звания удостоен 13-й отдельный разведывательный авиаполк Черноморского флота, который переименован в 13-й гвардейский отдельный разведывательный авиаполк Военно-морского флота СССР. Этим приказом полк стал центрального подчинения. Прихватизировать Балтфлоту у нас не удалось. Правда, исчез источник опытных кадров. Больше полк ни одного человека не получил. Хорошо, что успели обменять хулиганов. В тот же день Петра и Дениса Степановича вызвали в разведотдел фронта. Он находился на Интернациональной площади, теперешней Московской, в здании Ленсовета, часть которого была еще недостроена. До войны здесь шли отделочные работы. В таком неотделанном помещении и находился этот отдел. Установили систему связи, были упомянуты финские и немецкие самолеты, базирующиеся в Каукуло и Саккуло на западном берегу озера, и в Олонце, Салми и других местах на южном. Две эскадрильи 54-й эскадры и финский полк Леер-1 препятствуют перевозкам по Ладоге и проведению воздушной разведки в том районе. Авиация трех сухопутных армий понесла тяжелые потери, а штабу фронта требуются данные по этому участку. Пока стоит бабье лето, надо успеть. Все хорошо, товарищ комбриг, но вот есть проблема. Из-за высот на Карельском перешейке низковысотные цели над Ладогой мы не видим ни на 10, ни на 3,2 сантиметровом диапазоне. По нашим сведениям, в частях ПВО, до войны расквартированных на полуострове, были РЛС «Наяда». Это такие автомашины с мачтой, на которой установлено что-то вроде уплощенной бочки или тазика, еще одна машина с радиоантенной и передвижная электростанция. Есть вариант, когда вместо бочки стоит такая бабочка довольно больших размеров, которая вращается довольно быстро или совершает такие вот такие движения. Ход антенны Петр показал рукой. Видел, на учениях перед войной. Сколько нужно? Две минимум и разных. Карпов, позвал он кого-то. Подошедшему майору он передал листок, на котором начертил название РЛС и их состав. Разослать циркуляром по всем разведуправлениям армий и дивизий на обоих участках фронта. Упомянуть, что машин в комплекте 3 или 5, все закрытые, с аппаратурой внутри. Добавьте, пожалуйста, что в любом состоянии, кроме абсолютно разбитых. Да, груз, направленный в адрес 13-го АРАП, ВЧ-13-821, руками не трогать, идет в наш адрес из Ростова. Впрочем, если найдут, пусть протолкнут на погрузку на суда и предупредят, чтобы мы прикрыли этот пароходик. Есть, козырнул майор, но достаточно слышно пробурчал. Свое так прикроют, а до остального у них нет ни самолетов, ни бензина. Карпов, я. Язычок свой укороти, разведчик, резко сказал комбриг. Есть. Но пайка от этого не прибавится, товарищ генерал. На фронт отпустите? Выполняйте приказания. Так вы генерал или комбриг? Переспросил его Петр. Да генерал, генерал. Старая гимнастерка. Я прямо с передовой, так что стирается она. Вымазал меня фриц, зараза. Ладно, смотри сюда, капитан. Это северный участок фронта. В Амге и в Шлиссельбурге немцы. Железная дорога перерезана в 6 местах. Немцы продвинулись только вдоль дорог, пробились танками. Но вводят сюда егерей из 5-й горнострелковой. Вот здесь, в выставе, есть площадка для истребителей. В Волхове мы их остановили. Под Шлиссельбургом пока тоже держимся, но натиск усиливается. Нужно облетать здесь все и снять на пленку. Как и что? Справитесь? Противодействие противника я тебе гарантирую. И зениток там как грязи. Сведения нужны еще 3 недели назад, когда ударно-отрадная и Волхов пропустили. Вот телефон, командуй. Но никто к телефону не кинулся. На карте появился аккуратный серпик с координатами точек поворота, расстояниями и тому подобное. Утвердили. После этого звонок. «Майора Хабарова, срочно!» «Слушаю. Пиши». Ему передали 15 точек, предупредили о выставе и о том, что с северо-запада имеем мертвую зону по малой высоте. «Записал?» «Это все в приказ. Проверить камеры. Для работы звена более чем достаточно. Обеспечить плотное прикрытие. Предупредить, что зениток много. Там 2 моторизованных корпуса, и у финнов самолеты с большим запасом топлива. Отрываться ходом. Как понял?» «Понял. Разрешите выполнять?» — ответил Хабаров и повесил трубку. Не любил он задания, в разработке которых лично участия не принимал. «Передайте, что пленки можно не проявлять, сразу в штаб фронта. У нас не П-2. Съемки будут низковысотные, с 2,3 километра, и их соединять и согласовывать надо. Ну, тогда мы к вам приедем. Добро пожаловать. Разрешите идти? Да, до встречи.